«Где то, что от него осталось?» — спросил парень в белом халате. «В бассейне». Гудвин задумчиво смотрел в небо. «Вы туда заглядывали?» — поинтересовался тот же парень. «Конечно», — подтвердил лейтенант. Патрульный Кули заглянул в бассейн и внезапно побледнел, как мел. «Сексуальный маньяк», — добавил лейтенант Гудвин. «Должно быть». «Отпечатки пальцев искали?» — хрипло спросил Кули. «С таким же успехом можно искать отпечатки ног», — ответил Гудвин. Он указал на свежесрезанную траву. В горле патрульного возник какой-то странный звук. Лейтенант Гудвин засунул руки в карманы и покачался на пятках. «Мир», — сказал он серьезно, — «полон придурков. Не забывай этого, Кули, шизоидов». Эксперты сказали, что кто-то гонялся за Паркетом по дому с газонокосилкой. «Можешь себе такое представить?» «Нет, сэр», — ответил Кули. Гудвин откинул взглядом аккуратно прилизанную лужайку Гарольда Паркета. «Как сказал один человек, повстречав темноволосого шведа, это обыкновенный скандинав, только волосы у него другого цвета». Гудвин обогнул дом, и Кули двинулся за ним следом. Позади них в воздухе остался висеть приятный запах свежескошенной травы.